Глава 16. Хай Вернон продолжал держать на мушке свою невестку, а Норм тем временем обрабатывал Тедди Валентайна. Она сидела на кушетке в гостиной, загорелые коленки вместе, ступни врозь, и закрывала руками рот. Из глаз у нее градом лились слезы, оставляя черные дорожки туши. Где-то в стороне хрюкал, рыдал и всхлипывал Тедди, но Хай не смотрел в ту сторону. Это дело Норма, пусть развлекается. И потом Хай видел уже предостаточно. Он смотрел, как завороженный, когда брат взял из столовой деревянный стул и привязал к нему голову Тедди. Норм нацепил тяжелые брезентовые перчатки, которые привез с собой. Потом с помощью огромных клещей туго примотал руки Тедди к спинке стула колючей проволокой. Точно так же Норм закрепил его ноги, привязал их той же проволокой к ножкам стула. Колючки впивались в тело жертвы, и кровь капала из ранок прямо на белый ковер. В рот Тедди вставил кляп, чтобы не орал, пока привязывают, но теперь, когда клещи пошли в ход, уже совсем для другого, и кляп был больше не нужен, несчастный сыпал то проклятиями и угрозами, то жалобами и мольбами. Хай оглянулся. Норм наклонился к самому лицу Тедди и тихо говорил ему что-то. Стетсон брат отложил пока в сторону. У него на лбу, прямо над кустистыми бровями, сверкали капельки пота, взгляд был тяжелым и пристальным. И именно так Норм и выглядел всякий раз, когда его природная жестокость выходила из-под контроля. Еще когда они были детьми, Хай научился распознавать этот взгляд. Он означал только одно — надо срочно куда-то прятаться, ждать, пока братец остынет. «Еще раз спрашиваю», — процедил Норм, — «это ты заказал Макса или нет?» Лицо Тедди было таким мокрым от пота и от слез, что казалось, будто его окатили водой из ведра. «Я же сказал», — прохныкал он, — «я не понимаю, о чем вы говорите». Норм, что есть силы, сжал клещами левый сосок Тедди, потом повернул его. Тот выгнул спину от боли, зажмурился и взвыл, не разжимая зубов. Норм ослабил хватку и опять нагнулся к его лицу. «Значит так, Тедди, я тебя сегодня по-любому прикончу. Хотя бы за то, что мы застали тебя с Марлой, и ты трахал ее, не дождавшись даже, пока Макса закопает. Вопрос только в том, как ты будешь умирать. Вот это уже зависит от тебя. Скажешь мне то, что я хочу знать, получишь пулю в лоб. Раз и готово. А будешь и дальше морочить мне голову, это удовольствие продолжится до самого утра». Тедди распахнул глаза, нижняя губа у него задрожала. Марла громко всхлипнула и закрыла лицо руками. Светлые лохмы так и взметнулись вверх. Хай подумал про себя, что Марла, похоже, поняла, что ее тоже убьют. Может, она и не такая тупая, как я привык считать. Норм тем временем продолжал смотреть Тедди прямо в глаза. «Заткни эту суку, Хай», — сказал он, не поворачиваясь. Хай шагнул к Марле и приставил пистолет к ее голове. Она взглянула на него снизу вверх и быстро подавила рыдание. «Так-то лучше», — сказал Норм. «Так что ты выбираешь, Тедди?» Тедди судорожно вздохнул и попытался принять вид храбреца. «Отпустите ее, и я скажу вам все». Норм выпрямился. «Ах, вот что тебя тревожит. Боишься, что мы обидим Марлу?» «Она ничего об этом не знала», — проговорил Тедди. «Она ни в чем не виновата. Чушь собачья». Тедди упрямо сжал челюсти. «Смотри-ка, а у парня остался еще какой-никакой боевой дух». Марла подняла голову, в ее заплаканных глазах блеснул лучик надежды. «Отпустите ее, или я ничего не скажу!» Норм выхватил из-за пояса пистолет и — бум! Марла безвольно откинулась на спинку кушетки. Из ранки на лбу стекала струйкой кровь. Дым от выстрела стал подниматься к потолку, и Хай поморщился. «Вот так», — сказал Норм, — «теперь тебе нечего о ней беспокоиться». «Я... Это ты что, заикаться стал, а, Тедди?» — проговорил Хай. «Может, Норму приложиться клещами к твоему языку?» «Ладно, ладно, это все Марла. Это она все придумала. Она влюбилась в меня, сказала, что сможет избавиться от Макса и унаследовать кактусовое ранчо, и что потом мы сможем пожениться и всякое такое. Она все спланировала, я только позвонил нужным людям и...» «Кому именно ты звонил, Тедди?» Голос Норма звучал глухо и угрожающе. Он заткнул револьвер обратно за пояс и снова взял в руки клещи. «Одному адвокату из местных. Зовут Сэл Вентури. Он делает так, чтобы люди исчезали навсегда, понимаете?» «И он подослал к Максу женщину-убийцу?» «Ну да. В смысле, не знаю, кого он там послал. Может, и бабу. Вообще-то логично. Вы же знаете, каким Макс был...» Норм ухватил клещами сосок Тедди и сильно крутанул. «Ай-яй-яй-яй!» Тедди скорчился от боли, и колючая проволока еще сильнее впилась в его кожу. «Нечего о гадости о Максе говорить, о мертвых или хорошо, или ничего». Норм убрал клещи, и Хай спросил. «А сколько ты ему заплатил, Тедди?» Тедди глотнул воздуха и только потом ответил. 25 кусков. Это всего вместе с процентом, который берет Вентури». «Где же ты взял такие деньги? У тебя что, вот так дома под матрасом лежат такие бабки?» «Я их взял. У Макса взял. В кабинете». «Спер, значит», — сказал Норм. «Заказал Макса на его собственные деньги. Это все Марла придумала». «Да пошел ты!» Норм треснул Тедди по лицу здоровенными клещами, кровь брызнула во все стороны, заливая ковер. Норм не остановился, он ударил еще пару раз, рана была аж до кости. Голова Тедди качнулась в сторону, все. Отключился. Норм уже замахнулся, чтобы опять его ударить, но Хай одернул его. «Норм!» Брат замер и оглянулся на него. «Пора заканчивать», — проговорил Хай. «Кто-нибудь мог слышать выстрел?» «Но я еще не закончил». «Нет, закончил». С этими словами Хай выстрелил Тедди в лицо, пуля прошла насквозь, размозжив затылок. С минуту Норм молча пялился на Тедди, стоя спиной к брату. «Вот дерьмо! Я же еще не закончил!» «Пошли, Норм! Ах ты, старая задница! Вечно ты мне все веселье портишь!»